Глава 5. Некто из деканов университета магии. В унисон моему настроению покачивался по ветру красный фонарь, слабо освещавший темный переулок. Где же этот студиоз? Он предполагает, что у меня бездонная бочка времени в запасе. Сколько можно ждать его в этом грязном переулке? В это время я обычно уже сплю. Но из-за заказа приходится по ночам периодически таскаться по подобным местам. Завороженно смотрю на мерцающий, покачивающийся фонарь. Пора его менять на более расторопного. Еще одно-два дела с ним реализовать, потом в расход. Несчастный случай организую. Хотя, зачем? Его-то я и отправлю в качестве жертвы. Какая замечательная мысль. Ветер. Промозглый ветер, как он мне надоел. Злюсь на этот ветер, хотя понимаю всю бессмысленность своей злобы. 1500 золотых за каждого проданного студиоза. Хорошие деньги, очень хорошие. Плохо то, что приходится делиться с еще тремя преподавателями. Но иначе никак. В одиночку такое не провернуть. Деньги, почему вас всегда так мало? Уничтожить фонарь? Ветер. Пронизывающий ветер. Бесследное исчезновение какого-нибудь идиота с дальнейшими его безрезультативными поисками, возглавляемыми одним из нас. Схема отработанная, любые сбои исключены. Даже если и возникнут из-за появления кого-то чересчур любопытного, то орден подстрахует, наняв гильдию убийц. А мы поможем им организовать несчастный случай. Из разряда комар носа не подточит. Меня осветили лучи неполной луны, показавшейся из-за темного облака. Как все это прекрасно смотрится в свете луны. Зачарованно оглядывая освещенный холодным лунным светом переулок. Да где же он? Уже на 8 терций опаздывает. Ага, он бежит. Господин! Поморщился я. «Потише, почему так долго?» Вырваться не удавалось. Дежурный преподаватель по мужскому общежитию словно застрял около выхода. Еще к нам сегодня 3-го подселили, эльфа какого-то. На всякий случай выждал подольше, чтобы наверняка все заснули. «Меня не интересует, как ты осуществляешь свои выходы из общежития», холодно заметил я. «Как совершенно неинтересно и то, что ты будешь придумывать, если попадешься. Впредь, если еще раз опоздаешь, это может плохо отразиться на твоем самочувствии. Ты меня понял?» Студиоз весь побледнел и сжался. «Червь!» Не удержался и ударил его по лицу, тот упал и захныкал. «Как он жалок! Пытается отползти от меня!» «Нет!» – подошел и наступил ему на ладонь, каблуком. И перенес весь вес на эту ногу. «Господин!» Ныкал червь. Вовремя приходит мысль, что он мне еще нужен. Убираю ногу и с улыбкой помогаю встать. Вдруг так стало смешно, что не удержался и громко расхохотался. «Что, червь, так смотришь на меня? Почему в твоих глазах плещется ужас?» «Ты что, испугался?» В порыве безудержного хохота сумел кое-как выговорить я. «Шучу же!» – хлопнул его по плечу. «Вижу, в себя прийти не может. И почему мой юмор так мало кто понимает?» «Грустно, так грустно!» Во мне вновь закипает злость, плескаясь об оковы моего разума. «Вы все поймете меня, начнете понимать, заставлю!» Вспоминаю о деле и снова натягивая опостылевшую улыбку на свое лицо, смотрю на студиоза. «Рассказывай, что там у нас. Не трясись ты, успокойся». «Господин, мы... Я высь... Нет, я понял». Он запинается, не может сформулировать свою мысль. «Как он меня раздражает. Вечно опаздывающий, трясущийся, никчемный». «Ну... Ну...» Сдерживая рвущееся раздражение, ласково говорю ему. «Не торопись, сосредоточься. Главное, не волнуйся, бояться здесь абсолютно некого». Он несколько раз глубоко вздохнул и перестал трястись. Вроде успокоился, но бледность на лице осталась. «Господин», – заново начал он, Я собрал всю имеющуюся информацию по девушке. Здесь протягивает мне конверт. Записи о ее родственниках. Указано, где и когда она появляется вне стен университета. Привычки. В общем, все, что удалось собрать. Вот и молодец. Потрепал его по щеке. А ты так волновался. Ну ладно, беги к себе. Сам разворачиваюсь и, рассматривая пухлый конверт, направился в сторону своего дома. «Господин!» Оборачиваясь на голос. «Это червь стоит, тоскливо на меня смотрит. Что ему надо?» «Ах, да, чуть не забыл. Бросаю тощий кошелек на землю и иду дальше. Завтра надо связаться с орденом». Князь Палаэль, капитан Вихрь. Подселили меня в одну комнату с еще двумя студиозами. Вернее, не комнату, а что-то вроде трехкомнатной квартиры, которую я окрестил боксом, но без кухни и с маленькой прихожей. Зато был свой санузел с душем. Это обстоятельство меня весьма обрадовало, так как уже надоело толкаться по утрам в общем умывальнике в Академии леса. Минусом были размеры комнат. Они были очень маленькие, примерно раза в полтора меньше аналогичных в Академии. Вмещалась только кровать, стол с двумя стульями и маленький шкафчик, разделенный на две части. Одна для одежды, другая для учебников и тетрадей. Ладно, переживем как-нибудь. Разложив свои вещи, сел на стул и расслабился. Уф, ну и денек выдался. С госпожой ректором как неудобно-то получилось. Хорошо еще, что с горем пополам удалось урегулировать ситуацию. Вспоминаю прошедший день с момента моего побега из приемной. Выскочив на улицу, остановился. И что сейчас делать? Понятно, что ректор в данный момент способна совершить необдуманный поступок. Нет, конечно, она меня не убьет, но исключить из университета может запросто. С формулировкой «за оскорбление руководящего состава университета». Я не затем сюда ехал, чтобы выкинули, даже не дав мне приступить к занятиям. Надо что-то срочно придумывать. Обычно в таких ситуациях помогает вмешательство третьей стороны, которая может успокоить, вразумить. Сказать, что все произошедшее не более чем нелепая случайность? Если я попробую об этом заикнуться, она меня попытается прибить на месте. Кто может выступить в роли примиряющей стороны? Ректор Академии? Через астрал могу с ним связаться, но времени на это уйдет непозволительно много. Положение надо исправлять по горячим следам. Значит, остается кто-то из местных. Кто? Постойте-ка, у меня же есть один руководитель. Декан факультета, где мне предстоит обучаться. Если конкретнее, то декан факультета темной стихии. Остаются два вопроса. Как его найти? И как ему преподнести произошедшее? Если первый решался довольно просто, достаточно подойти и спросить любого из учащихся, вон их сколько высыпало из здания, то над вторым стоило подумать. Ведь не скажу же я ему, мол, госпожу ректора по попке погладил. Помогите ей объяснить, что случайно. Нелепо выглядит, по крайней мере, со стороны. Что ж, как говорил господин Кутузов, «Вступим в бой, а там посмотрим». Подхожу к стайке девушек, стоящих около фонтана и одетых в мантии темного факультета. Как удачно, наверняка в курсе интересующего меня вопроса. «Ой, смотрите, новенький эльф!» Воскликнула одна из них, и вся группа обернулась в мою сторону. Я недовольно скривился. Неприятно чувствовать себя выставочным образцом. «Девушки, вы не подскажете мне, как найти декана факультета темных стихий?» «А зачем он вам?» – стрельнула глазками одна из девушек. «И подобрались-то все как на подбор, фотомодели, очень красивые. Эльфийкам ни в чем не уступят». «Видите ли, я новый студиоз этого факультета. Сегодня приехал сюда из Академии магии леса с целью продолжить обучение». «Как интересно!» – протянула другая, осматривая меня с ног до головы. Видимо, ей тоже нравилось то, что она видела перед собой. «Конечно, подскажем. На каком курсе будешь обучаться?» Сразу она перешла на «ты». А Види даже еще не познакомились. «На четвертом». «На четвертом». С огорчением в голосе проговорила третья девушка. «Жаль, что не на шестом». «Так как, подскажете или мне еще у кого спросить?» Проявил я нетерпение. Мне действовать срочно надо. А они позаигрывать решили. Я, конечно, с удовольствием, но не сегодня». «Нет, нет», – спохватились они. «Господин Зар сейчас должен заканчивать обед в преподавательской столовой. Потом он идет в административный корпус, находящийся за этим». «А это какой корпус?» – уточнил я. «Это учебный. Здесь же расположены столовая и кухня. За этим зданием есть еще и лабораторный корпус, административный, испытательный полигон». «Постой-ка», – перебил я. «Кабинет ректора находится в учебном корпусе?» «Да, вон там». Показали мне в сторону той двери, из которой я недавно в большой спешке выскочил. Ее кабинет единственный из руководства университета, который разместили не в административном корпусе. «Почему?» – озадачился я. Девушки на это только пожали плечами. «Слушай, а тебя как зовут?» – наконец решилась спросить меня одна из девушек. «Палаэль из дома падающей листвы», – с легким поклоном представился я. «Вон он, декан!» Одновременно воскликнули две девушки, пальцами показывая на сухонького старичка, только что вышедшего из центральных дверей корпуса. Мне неудобно за них стало. Кто же пальцами на людей показывает? Тем более старичок заметил это, так как посмотрел в нашу сторону и осуждающе покачал головой. Девушки ойкнули и сделали вид, что они не на него указывали. Я их поблагодарил и направился к декану. Он и это заметил. Я это понял, потому что он остановился и смотрел прямо на меня, явно дожидаясь, пока я дойду. «Приветствую вас, декан Зар», – поздоровался я, подойдя. «Приветствую, молодой человек, вернее, молодой эльф», – улыбнулся старичок. «Я вижу, у вас ко мне какие-то вопросы». Декан-то с юмором, даже по первой фразе заметно, что относится к жизни с позитивом. «Да, господин Зар, я только что приехал из Академии магии леса с целью продолжения учебы в университете, как раз на вашем факультете. Все документы и предписания вот». Протягиваю ему несколько листочков бумаги, пестреющими различными печатями и подписями. Он их взял и принялся читать. «Ах да, меня же предупреждали, совершенно запамятовал», – воскликнул декан. «Аральта, это наш ректор. Мне рассказала еще декады 4 назад, что у вас обнаружены незаурядные способности в темной стихии. Вы совершенно правильно решили продолжать обучение именно в нашем учебном заведении, так как у нас научный потенциал и общий уровень по данному направлению значительно превосходит аналогичные в других образовательных учреждениях. Пройдемте в деканат, я по дороге вам поподробнее расскажу об университете. Вас зовут Палаэль, ведь так?» «Истинно так, господин Зар», – утвердительно кивнул я. «Хорошая у него память, раз вспомнил имя, которое ему назвали еще 4 декады назад. Хотя для магов это и не удивительно. Он подхватил меня под руку и повел в обход учебного корпуса, по пути рассказывая историю образования университета, его развитие и роль в современном мире. Шли мы недолго, минут 5. Зайдя за учебный корпус, я увидел огромное открытое пространство, засеянное газоном, на котором то тут, то там стояли беседки. Даже несколько фонтанов имеется. Целый парк, почему-то без деревьев. По периметру стояли 7 однотипных зданий, высотой в 6 этажей. Декан повел меня к ближайшему, расположенному с левой стороны этого парка. Будем называть эту площадь так. «И новейшие разработки наших ученых-магов», между тем продолжал декан, «позволяют нам...» «Вот и наш ректор, архимагесса Аральта Исил», воскликнул он, увидев вошедшую к нам навстречу процессию, состоящую из вышеуказанной архимагессы и сопровождавших ее 3 магов различных направлений. «Так вот, почему я не сообразил, что ректор университета – женщина!» На предписании стояла подпись и расшифровка «А» и «Сил». «Пойди и сообрази, что это женщина!» От неожиданности я как вкопанный встал на месте. Архимагесса, разглядев меня, тоже. Она уже успела отмыться и переодеться. Сейчас на ней было белоснежное платье до пят. и шляпка, вписывающаяся по стилю к платью. «Госпожа ректор», – обратился к ней Зар, – «позвольте сказать вам, что студиоз, которого вы так ждали из леса, прибыл. Вот он!» Сделав шаг в сторону, декан указал на меня. Продолжительное молчание, которое никто не спешил прервать. Аральта прищуренными глазами рассматривала меня, и я скромно потупил свой взор. «Вижу, что прибыл!» Наконец прошипела она и уже ко мне. «Ну что, как тебя наказать? Карцер на недельку или лучше прибить на месте?» Все непонимающие уставились на нее, потом дружно перевели взгляды на меня, затем снова на нее. «Вы уже знакомы?» – проблеял декан Зар. Я счел за лучшее промолчать. «Да, познакомились недавно», – с легкой издевкой заметила Аральта. «За что?» – спросил я. «В смысле за что?» – не поняла она. «За что столь суровое наказание, госпожа ректор?» Это сообразил Зар. «Да, да, за что?» – опомнились другие маги. «За что?» – на автомате повторила госпожа ректор. «За... ну, вы понимаете...» И вконец растерявшись замолчала, не зная, что сказать. Оказалось в том же положении, что и я, когда собирался просить помощи у декана в вопросе примирения с ректором. Как преподнести произошедшее? Ведь ситуация, мягко говоря, пикантная. Снова молчание. Госпожа ректор беспомощно смотрит на меня. Сама же рот открыла в ненужный момент. Сама же теперь не знает, что со всем этим делать. Понимаю, что надо спасать положение. «Знаете», – обратился я ко всем присутствующим, – «во время обеда между мной и госпожой ректором произошел пренеприятнейший инцидент. Замечаю, что Аральта смотрит на меня откровенно угрожающе, но тем не менее продолжаю. Я не знал, что передо мной госпожа ректор, думал секретарь, поскольку не ожидал, что ректора может являться такая красивая и молодая девушка, поэтому неосторожно высказался о замеченных мною недостатках, допущенных портным, когда он шил платье для госпожи ректора. Каюсь, впредь такого не повторится». Все внимательно меня выслушали и осуждающе посмотрели на Аральту. «Вы не находите, – заметил декан, – что предлагаемое вами наказание чересчур сурово для данного проступка?» Аральта посмотрела на сопровождающих ее магов и декана, затем перевела взор на меня и внимательно посмотрела. В ее глазах я заметил искры смеха. Декан же, между тем, продолжил свою речь. «Я, конечно, понимаю, что в вопросах одежды представителям мужского пола предпочтительно воздерживаться от выражения своего мнения касаемо женских нарядов, но, коль уж это произошло, можно было вступить в диспут, так сказать, доказать свою правоту или правоту сшившего данное платье портного, более цивилизованным методом, не подвергая инакомыслящего столь репрессивным методом доказательства собственной правоты». «Ну и высказался дедушка». Все подвисли, осмысливая его фразу. «Что ж, возможно, вы и правы», – смилостивилась Аральта. «На первый раз ограничимся предупреждением, устным. Студиоз Палаэль, можно вас на секундочку?» И, взяв меня под руку, отвела в сторонку. «Проболтаешься кому, прибью, понял?» Прошипела она мне на ухо. Я энергично закивал головой. «Уф, кажется, пронесло». «Госпожа Аральта, я действительно не ожидал, что столь прекрасная дама может быть ректором университета». «Это почему же? Думаешь, я недостойна этой должности?» Подняла она бровь. Провокационный вопрос. «Нет, нет, что вы! Я совершенно другое имел в виду. Вы бы украсили своей персоной любое светское общество, любой бал. Работа же ректора подразумевает под собой рутину, безвылазный контроль над учащимися. Ну, я даже не знаю, как описать. В общем, вы достойны нечто большего. Балов, праздников, светского общества. Надеюсь, вы меня поняли?» «В общем, да», – улыбнулась она. «Знаете, вы не первый, кто мне это говорит. «Считайте извинения приняты. Насчет молчания я не шутила». «Конечно, вопросов не имею. Кстати, насчет предложенного обеда я тоже не шутил. Эх, наглеть так наглеть. Не убьет же она меня за столь невинный вопрос». «Студиоз, Палаэль», скептически посмотрев на меня, перешла на официоз. «У меня есть мужчина, и сомневаюсь, что он будет в восторге, когда узнает про этот обед. С учетом того, что он маг первой ступени и один из приближенных к императору, для вас данный обед может вылиться в большие неприятности». Я уже чуть было не ляпнул, что мы ему не скажем, но вовремя спохватился. Слухи-то до него дойдут. Постойте, она что, не знает про мой истинный уровень? Получается, что ректор Академии об этом скромно умолчал? Только зачем? Рано или поздно все равно узнают. Меня инструктировали на предмет того, что эту информацию следует скрывать. Но это не касалось руководства университета. Забыли меня предупредить? Не похоже это на СБ Леса. Или ректор Академии забыл сказать о Ральте? Ничего не понимаю. Ладно, не буду раскрываться, по крайней мере пока. Жаль. Лучезарно улыбнулся я. «Как есть», – вернула улыбку Аральта. «Пойдемте ко всем». «Господин Зар», – подойдя к магам, обратилась она к декану. «Разместите нашего уважаемого гостя из леса и определитесь с ним по расписанию занятий, которые он будет посещать. А мы продолжим», – обернулась она к сопровождавшим ее магам. «Господин Сиракис, вы как раз остановились на проблемах с поставщиками ингредиентов для...» И вся группа направилась в сторону одного из корпусов. Мы с деканом проводили их взглядами и потом посмотрели друг на друга. «Да, не самый удачный предлог вы нашли для знакомства с госпожой ректором», – заметил он. «Критика гардероба вполне может обидеть любую женщину. Впредь попрошу вас, молодой человек, молодой эльф, думать над тем, что и кому говорите». «Да кто ж знал-то?» – всплеснул я руками. «Как вспомню это знакомство». «Ну ладно, оставим эту тему в покое. Пройдемте в деканат, определимся с расписанием занятий, подыщем комнату в общежитии. Еще одежду с учебной литературой вам необходимо будет получить. Занятия в университете начинаются послезавтра». И мы зашли в административный корпус. В итоге пробегал я до вечера. Даже на ужин не успел. Долго составляли расписание занятий. Составили. Должен заметить, что нагрузка согласно получившемуся расписанию была куда ниже той, которой я подвергался в Академии Леса. Ну да, там же меня учили в форсированном режиме, без выходных и проходных. «Если бы мне сейчас предложили сохранить такой же ритм занятий, то я, мягко выражаясь, не согласился бы. Хватит. Там временами меня охватывало ощущение, что понемногу начинаю сходить с ума. Было невероятно тяжело и в физическом, и в моральном плане, но выдержал. Даже улыбнулся, представив себя в роли обычного студента. В итоговом расписании значились занятия по магии темной и воздушной стихий, а также по астральному направлению. С учетом уже пройденного материала в Академии, предстоящая учеба не представляется чем-то тяжелым. Да и курс, на который меня зачислили, реально не соответствует моему уровню знаний. Скорее нужно было определять на 6-й или даже 7-й. Но возникли проблемы с разностью преподаваемого материала. Некоторые темы, которые у нас читают на 7-м курсе, здесь изучают на 4-м и наоборот. Конечно, это касается только отдельных тем. В основном тематика по годам обучения совпадает, но наш ректор принял волевое решение о зачислении именно на 4-й год обучения, сказав только, что от повторения уже пройденных тем ничего страшного со мной не случится. После определения расписания меня отправили получать одежду и литературу, вручив обширный список последний. Если с первой проблем не возникло, дали что-то вроде авоськи, популярной в стране советов, то по второму пункту эти самые проблемы возникли. Библиотекарь, в роли которого выступал орк, глянув на врученный ему список, исчез на продолжительное время среди стеллажей с книгами. Надо заметить, этот орк был даже на внешний вид очень интересной личностью. Его лицо или морда, не знаю, как правильнее сказать, было сплошь испещрено шрамами, полученными их обладателем явно не во время проведения детского утренника. Встретишься с такой личностью в темном переулке, и с точностью могу сказать, что в этом переулке меньше всего подумаешь на то, что тебе попался скромный библиотекарь. Показавшийся после довольно продолжительного отсутствия библиотекарь поставил передо мной внушительную стопку книг. «Спасибо большое», – поблагодарил я и начал примериваться к этой стопке, как бы ее поудобнее взять. «Ты куда?» – низким басом спросил орк. «Это еще не все». «Как не все?» «Да, да, ты, малой, не ослышался». И снова исчез где-то за стеллажами. Я озадаченно взглянул на стопку книг. «Ладно, подождем». Второй раз сей почтенный библиотекарь появился значительно быстрее, но с такой же по объему стопкой. «Спасибо», – промямлил я. «Как же все это теперь нести? И самый интересный вопрос – куда? Комнату-то мне пока не выделили». «Это еще не все», – весело хохотнул орк. «Жди». Когда он в третий раз принес стопку литературы, по объему чуть уступавшей первым двум, я не выдержал. «А как все это добро нести?» «Увидел, взял, унес. В чем проблемы?» Какой продуктивный ответ выдал. Как я сам не догадался. Старею, наверное. «Да вы посмотрите на меня. По общему весу книг вопросов у меня нет. Унес бы. Но по объему. Они же у меня падать будут». «И че?» «Он надо мной издевается. Хорошо. Попробуем с другой стороны». «Подскажите мне, как другие студиозы справляются с переносом такого количества книг?» «А голова тебе на что нужна?» И смотрит на меня с насмешкой своими маленькими поросячьими глазками. «Чтобы головной убор перемещать в пространстве и времени», уже со злобой ответил я, изучая стоящие передо мной три стопки макулатуры. «Часть оставить здесь можно, потом заберу». «Нет, нельзя, я уже скоро ухожу». Ничего другого не остается, как составить все три стопки друг на друга и попытаться нести так. Ставлю, поднимаю. Черт, несколько верхних книг упали. Ставлю книги на стол, поднимаю упавшие на пол. Еще один подход. Удачно. Сейчас главное держать равновесие. Вспомнил индийские фильмы. Там женщины на голове что только не носят. У меня задача проще, чем у них. Ведь переношу груз в руках. «Осторожнее, дверь. Есть. Вышел на улицу. Теперь куда? Пойду в деканат. Пусть с комнатой определяются». Так и шествовал, покачиваясь в противовес раскачивающейся где-то в верхней части стопки литературы. Мимо прошли несколько студиозов. Улыбаются. «Ну-ну. А сами-то как книги перемещали? Небось, так же? Ладно, не отвлекаемся, несем дальше. Вот. Я уже около административного здания. Первая ступенька, вторая». Раздалось рядом покашливание. Скосил по мере возможности глаза и увидел улыбающегося декана. И этот туда же. Так чувствую, что стопка начинает уходить куда-то в сторону. Сразу же смещаю руки в ту же сторону, но не успеваю. Стопка книг начинает падать как раз в сторону улыбающегося господина Зара. «Осторожнее!» Тот и сам заметил падающий на него гранит науки. Отскочил. Вернее, попытался, так как запнулся об выше находящуюся ступеньку и упал. Гранит науки накрыл его сверху. «Извините!» Пытаюсь откопать декана из-под завала. «Вот он, помогаю подняться!» «Ты решил меня убить?» Злостно спросил он, отряхиваясь. Одно радует. После близкого контакта с кладезем знаний улыбаться перестал. «Нет, скорее была попытка непреднамеренного убийства, оправдываюсь я. Вам надо было вниз прыгать, а не вверх». «Я не понимаю, ты во мне козлика разглядел, что ли? Определяешь здесь, куда мне надо было прыгать, вверх или вниз?» «Нет, нет, вы что, как можно? У козлика мозгов поменьше», – выпалил я и за голову схватился. «Ты надо мной издеваешься, да?» Разъярился дедушка. «Права была орать-то, когда тебя предлагала в карцер посадить. Глядишь, думать бы начал, когда разговариваешь с кем-то. «Я не специально, вы просто неудачно под руку мне хмыкнули. Смотрю, вы стоите, улыбаетесь». И тут я решил сделать дедуле комплимент. «Вот я и ослеп». «В смысле ослеп?» – не понял декан. «От сияния вашей улыбки даже руки дрогнули. Стою, радостно улыбаюсь, сейчас простит. Но почему-то вижу, что он краснеет, причем стремительно. Господин Зар, вам плохо?» На всякий случай подошел я поближе. Тот сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Нет, мне хорошо», – пробормотал декан себе под нос. «Я спокоен, абсолютно спокоен. Зар, помни, что нервные клетки не восстанавливаются. Спокойствие, только спокойствие. Палаэль», – это он уже ко мне, – «давай договоримся так. В следующий раз, когда вдруг ослепнешь, пусть руки и все то, что у тебя может дрожать, дрожит в противоположную от меня сторону. Хорошо?» «Есть». «Что есть?» «Хорошо, говорю, договорились». «Вот и отлично. Теперь ответь мне на такой вопрос. Почему ты не воспользовался стандартным заклинанием для переноса физических тел? Ты его не знаешь?» Я впал в ступор. Для меня самого это загадка. Ведь даже не вспомнил про магию. «Знаю, господин Зар». «Так почему?» «Не знаю, господин Зар». Декан на меня пристально посмотрел, подошел и заглянул мне в глаза. «Знаешь, Палаэль, ты по своему образу мышления очень напомнил мне наших военных. Я думал, что у нас одних они такие. Да, видимо, ошибался, ведь твой дом состоит на постоянной военной службе в лесу, и я не ошибся». «Нет», – отвечаю, а сам размышляю, как он меня вычислил-то. «Я так и думал», – кивнул декан. «Тут для тебя комнату определили. 412-я. Запомнил?» Дождался моего утвердительного кивка. «Тогда иди. Завтра выходной. С послезавтрашнего дня начинаются занятия. И смотри, осторожнее по дороге, не убей никого». В конце концов я добрался до своей комнаты, оказавшейся на четвертом этаже мужского общежития. Разложил по полкам учебную литературу, повесил в шкаф мантии и отправился за своими чемоданами, оставленными мною в приемной ректората после столь неудачного знакомства с госпожой ректором. «О, кого я вижу!» – увидев меня, воскликнула секретарша. «Что же вы после обеда столь быстро нас покинули?» «Я вас тоже рад видеть!» – дружелюбно улыбнулся. Госпожа Аральта еще долго изволила злиться у себя в кабинете. «В кабинете?» – она ехидно улыбнулась. «Нет, что вы! Вы только за дверью исчезнуть успели, как она сразу же покинула его. Насколько понимаю, в ваших поисках. И вид у нее был крайне недовольный, вся растрепанная и в чернилах». Не удержавшись, хихикнула она. «Я уже долго здесь работаю, но такой злой ее видела впервые. Все вы, мужчины, такие. Наобещаете даме, а потом сразу сбегаете». «Все случайно получилось», — в который раз за этот день повторил я эту фразу. «Да, да, я вам верю», — с готовностью кивнула секретарша. «Кстати, госпожа Аральта сейчас у себя. Вы проходите, не стесняйтесь. Я даже о вашем визите докладывать не буду. Хоть мне за это потом и влетит. Пусть это будет для нее приятной неожиданностью». С картинным вздохом закончила она. «Нет, спасибо. Пожалуй, воздержусь от этого поступка. Я вообще-то за своим имуществом пришел». «А, явно разочаровалась она. Вон ваши чемоданы стоят». И рукой показала в угол. Забрав свое имущество, я без приключений добрался до комнаты. Вот, теперь, сидя на стуле и прокрутив в памяти события сегодняшнего дня, я наконец-то задумался над днем завтрашним. Занятие с послезавтра. Что если завтра сходить в город? Интересно же посмотреть, как люди живут в другом мире. Надо только карту купить, иначе и заплутать недолго. Тут я услышал звук открываемой общей двери, ведущей в наш бокс. Пора знакомиться с моими соседями. Встаю, выхожу из своей комнаты и вижу двух студиозов. Оба из расы людей, в мантиях факультета темных стихий. Вот только год обучения другой. Они оказались с 6-го курса. «О, глянь, Тарк, свежее мясо подселили!» Радостно взревел один из них, здоровяк с непропорционально маленькой головой, и ткнул в мою сторону пальцем. «Да еще и остроухое мясо-то!» И расхохотался над своей плоской шуткой. «Точно, остроухое!» – разглядел меня второй. «Как готовить его будем, уважаемый Сарк?» «И с этими идиотами мне предстоит жить?»